а второй мужчина подошел к столу и прямо на покрывающую этот стол полиэтиленовую пленку высыпал из мешка гору сахара рафинада, крупного, головками. «Вах, настоящий сахар!» — кокетливо сказала соседка левой веранды. «Вагиф, а Вагиф, это у вас в деревне такой настоящий сахар продают, да?» «Вагиф, ты что думаешь, у нас в городе сахара нет?» Тут же ревниво встряла соседка-грузинка над ней. «Да это я просто так, чтобы наш приезд подсластить!» — весело ответил мужчина, и только теперь Мурат вспомнил, что это же его дальний деревенский родственник, дядя Вагиф, а второй мужик, его младший брат Иман, как же он их раньше не узнал? «Правильно, молодец!» — сказал тем временем сосед справа. «Сахар обязательно нужно, народные обычаи надо соблюдать!» Мурат подошел к матери. «Ма, они к нам жить приехали?» Дядя Вагиф увидел Мурада и рассиялся улыбкой на усатом и мокром от пота лице. «Вах, Мурат, какой большой стал! Сколько я тебя не видел? 5 лет? Совсем мужчина! Слушай, Иман, иди сюда, смотри, это же Мурат! Совсем мужчина! Ара! Школу кончил?» «Давно кончил», — небрежно сказал Мурат, хотя со дня окончания школы не прошло и 2 месяцев. А Фируза метнулась в квартиру и тут же вернулась с его Мурада школьным аттестатом. Дядя Вагим взял аттестат, развернул, прочел. «Аттестат зрелости, я же говорю, мужчина!» Мимо них, согнувшись под тяжестью зеркального 3-створчатого шкафа, пересекали двор отец Мурада и дядя Иман. «А вы в город переезжаете?» — спросил Мурат у дяди Вагифа. «Что?» — изумился дядя Вагиф. «Но я говорю, вы в город переезжаете, вещи перевозите». И Мурат подставил плечо под угол шкафа, помогая отцу и дяде Иману. Но дядя Иман выпрямился и вместе с дядей Вагифом изумленно уставился на отца Мурада. «Ища, ты что, забыл?» прошипел под шкафом отец Мурада. «Что забыл?» — тихо спросил у него Мурат. «Ара, я тебе сколько раз говорил!» — сказал отец, обливаясь потом. «Ты с детства обручен с дочкой Вагифа. Теперь ей 16 лет исполнилось. Они ее приданную привезли. А мать ей свои золотые серьги подарила и 3 кольца». Мурат рывком освободил плечо из-под шкафа, отчего этот шкаф чуть не рухнул на землю, благо здоровяк Иман удержал его в последнюю секунду. «Отец, пусть они уедут!» «Как уедут?» — возмутился отец. «Ты что, с ума сошел? А ну неси! Старший брат Вагифа знаешь, кто теперь?» Он хотел пронести шкаф мимо Мурада, но Мурат загородил ему дорогу. «Отец, пусть они уедут!» «Ара!» — кипел отец. «Тебе что, сейчас женят?» «Сначала должен в институт поступить, а потом дай дорогу!» «Мы тебе такие одеяла привезли! Карабахская шерсть, пух!» — сказал сзади дядя Иман. «На таких одеялах с молодой женой спасибо должен сказать!» И они пронесли шкаф мимо Мурада к веранде, на которой сестра Мурада горкой складывала пестрые шерстяные одеяла. Но тут уж Мурат психанул, рванулся на веранду, опережая отца и Имана, схватил в охапку кипу одеял и швырнул их через окно к ногам Вагифа. Потом еще кипу, еще! «Эй, ты что?» — закричал дядя Вагиф и повернулся к отцу Мурада. «Что он делает? Убирайтесь!» В бешенстве кричал с веранды Мурат, продолжая швырять через окно новенькие подушки, пододеяльники, простыни. «Вы меня спросили? Убирайтесь! Я вас 5 лет не видел и еще 100 лет видеть не хочу! Убирайтесь с одеялами, с молодой женой! Вах, вах, вах!» Изумленно ахнули соседи, а мать Мурада схватилась за голову и запричитала, как на поминках. «Вай, вай, Аллах, какой позор! Почему мои глаза еще видят это? Почему я уже не слепая?»